15. Всякая зоркость — суть, знак сиротства вещей, не получивших грудь. Апофеоз прыщей вооружен зрачком, вписываясь в чей круг, видимый мир, ничком из таймя близорук.